Сегодня мы продолжаем наше занятие по книге Откровения Иоанна Богослова. И мы будем читать 19 главу с 1 стиха и ниже. В первых 10 стихах здесь изображается ликование на небесах в среде сомна святых по поводу разрушения Антихристового царства и наступления Царства Христова. Царство Христово изображается как брак Агнца и участие праведников на этом мессианском брачном пиру. Мы читаем первый стих. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему“». Святой Андрей Кесарийский так поясняет эти слова. Это воспевается ангельскими силами вместе со святыми людьми три раза трипостасному Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу, который отмстил за кровь рабов своих, пролитую Вавилоном, и наказанием жителей его прекратил грех. Конец цитаты. Итак, мы видим, что на небе громкий голос как бы многочисленного народа. В этих словах мы видим указание на единство во множестве. Голос как бы один, но это голоса многих людей. То есть, хотя мы разные люди по характеру, по темпераменту, но мы должны в вопросах религиозных говорить одинаково, как будто бы говорят не многие люди, а как будто говорит один человек. Согласие в духовной жизни совершенно необходимо для нас. Поэтому, если вы опасаетесь частных богословских мнений и не знаете, как ответить на то или иной вопрос, лучше сказать: «Я не знаю». Этого не надо бояться, этого не надо стыдиться. Сказать «я не знаю» намного лучше, чем нежели если вы будете что-то выдумывать свое, субъективное. Мы должны всегда дорожить целомудрием веры и говорить то, что услышали от других, и совершенно стараться не говорить своего. Но это не значит, что мы лишены возможности сотворить, возможности использовать некое творчество в своей духовной жизни. Мы этого не лишены. Но прежде всего мы должны иметь основание для своей веры, в вере святых. Тогда мы сможем позволить себе и богословствовать на разные духовные темы. Принесите в алтарь мою железку, а то дует. И мы читаем далее, 2 и 3 стих. «Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали: «Аллилуйя! И дым ее восходил во веки веков». Ликование святых продолжается. Дым Вавилона, гибнущего Вавилона, восходит во веки веков. То есть наказание для тех людей, которые, отождествив себя со всемирным Вавилоном, разделят его участь, будут наказания вечные. Вот что означают слова: «И дым ее восходил во веки веков». С Вавилона будет спрошено, собственно говоря, даже не за их личные грехи. Максим Исповедник говорит, что если люди грешат друг против друга, это не так страшно, как ежели люди грешат против Бога. Так вот, грехи жителей всемирного Вавилона – это не есть их частное дело, потому что их страшные грехи – не только растление земли, не только любодеяние, но и кровь рабов Божьих. Одно дело, когда человек грешит и стыдится своего греха. Другое дело, когда человек грешит и не стыдится своего греха. А еще хуже, когда человек грешит и наказывает тех, которые не грешат. Мстит им как бы за то, что они праведны, а он нет. Так вот, в Вавилоне отказ от греха будет считаться государственным преступлением. Если человек откажется грешить, его обвинят в том, что он вносит разобщение в жизнь общества. И вы знаете, что на Западе уже так происходит, когда люди отказываются от каких-то греховных норм жизни, на них подают в суд. Когда вот теперешний Европарламент избирал правительство и комиссаров для Европарламента, там нашелся один благочестивый католик, его зовут Бутильоне. И вот этот Бутильоне, когда его спросили, гомосексуализм грех, он сказал, грех. И вот за то, что он сказал, что это грех, решили все это правительство отменить, не выбирать их. И там началась борьба в Европарламенте против этого Бутильоне. Его объявили изгоем, сумасшедшим человеком. А Бутильоне говорит, я католик, у меня друг римский папа, вот покойный Иоанн Павел II был его друг, я не могу соглашаться с грехами. И они добились, что этот Бутильоне подал в отставку, потому что по нормам современной Европы, в которую так рвется Россия, представление о грехе совсем другое. Для них грех – это то, что сделал Бутильоне, когда назвал грех грехом. В их понимании некоторые грехи – это даже добродетели, проявление некой такой праведности. Поэтому, братья и сестры, если вы согрешаете, никогда не думайте, что это ваше частное дело. Это сказывается на общем нравственном климате в обществе. Если вы согрешаете, это не означает, что вы перестаете быть Христовыми. До того момента, пока вы не согласитесь со своим грехом. А если вы согласитесь со своим грехом, вы перестанете быть Христовыми. Итак, надо не соглашаться со своим грехом. Как в лестнице сказано, пусть каждый день ты согрешаешь. Пусть каждый день ты согрешаешь. Но уповай на Бога. То есть не соглашайся со грехом. Называй грех грехом. И тогда Бог будет считать тебя своим, несмотря на то, что ты фактически грешник. Но ты грешник, который не соглашается с грехом, прежде всего, в самом себе. Не соглашается со грехом в других людях. Это во вторую очередь. В третью очередь не соглашайтесь со грехом в жизни общества. И вот святые ликуют на небесах. Всемирный Вавилон разрушен. Святые восклицают «Аллилуйя». Вавилон, который растлил всю землю любодейством своим, Вавилон, который проливал кровь рабов Божиих, уничтожен, и дым Вавилона будет восходить во веки веков. Андрей Кисарийский поясняет, слова «и дым ее восходил во веки веков» указывают или на то, что наказания не будут забыты, или что наказания будут за это или что наказанные будут за это мучиться в будущем в меньшей мере. Конец цитаты. Вот такое истолкование Андрея Кисаринского. Некоторые святые, они считали, что люди получат ровно то, что заслужили, и не больше. Были святые, которые говорили, что наказания рано или поздно прекратятся. Причем много было святых, которые говорили, что в конце концов Бог помилует всех людей. Но богословы, православные и неправославные, христианские богословы говорят, тот, кто не верит во всеобщее спасение, толстокожий буйвол. А тот, кто проповедует всеобщее спасение, безответственный осел. Действительно, от Бога зависит, простить нас всех, в конце концов, или нет. Это от Него только зависит. Но Библия вынесла приговор всем грешникам. Но это не значит, что он будет исполнен. Помните, пророк Иона был послан к Ниневии, и он от лица Бога сказал, что Ниневия провалится, ничего там не останется. Это было Слово Божие. А потом Господь взял и переменил это слово. Когда Иона сказал это жителям Ниневии, он вышел за город, сел там на холме и стал ждать это красивое зрелище, когда весь город провалится. А жители города стали каяться, и Бог всех простил. И Иона страшно расстроился, он оказался как бы уже пророком. Он сказал, что все провалится, а ничего не проваливается. Поэтому, что будет в будущем, это знает только Бог. Но мы не должны проявлять дух безответственности. Мы должны думать о вечном наказании. Как некоторые богословы говорят, что Христос говорит о вечном пламени для того, чтобы люди туда не попали. А дьявол нам говорит о Божьем милосердии для того, чтобы мы не смогли им воспользоваться. И мы читаем 4 стих. «Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь, Аллилуйя». 24 старца, как мы ранее смотрели по истолкованию, это 12 патриархов еврейского народа, дети патриарха Иакова, и 12 апостолов Иисуса Христа. Это и есть 24 старца. 4 животных – это 4 символа 4 разных евангелистов. То, что они вместе поклоняются Богу, сидящему на престоле, это свидетельствует о том, что только те верующие, которые будут проповедовать Евангелие, они смогут полноценно прославить Бога. Казалось бы, какое отношение к Евангелию имеют 12 патриархов еврейского народа, если они жили в ветхозаветные времена? Не надо забывать того, что еще патриарху Аврааму было сказано, что в семени его, сказано как об одном, благословятся все народы земли. Поэтому патриархи Авраам, Исаак и Иаков и 12 детей Иакова, они знали о том, что придет Мессия. Ева, наша праматерь, знала, что придет Мессия. В раю Господь сказал, от семени жены придет тот, который сокрушит голову змея. И вы помните, когда у нее родился первый ребенок, она сказала, приобрела я человека от Господа. Она подумала, что вот Христос появился на свет. Но родился Каин, первый убийца на земле. Поэтому поклонение 24-х, 12 апостолов и 12 патриархов еврейского народа, родоначальников колен еврейского народа, осуществляется в евангельском духе. Хотя 12 патриархов, они представители ветхозаветной церкви. Только 12 апостолов – представители новозаветной церкви. Святой Андрей Кисарийский поясняет, что такое престол Божий. Он пишет, престол Божий, херувимы и серафимы, повелевающие воспевать его великим и малым в добрых делах соразмерно силой каждого». Конец цитаты. То есть в истолковании Андрея Кесарийского престол Божий – это ангелы, на которых Господь восседает. Конечно, вот эти выражения «Господь восседает», «Господь сел на трон», «зашел на трон», «поднялся Господь» – они все очень условны, и их надо воспринимать аллегорически. Бог, Он не имеет человеческого тела, так как мы. Бог есть Дух, который наполняет все и вся. Небеса небес не могут вместить Господа, Бог вездесущ. Но вот эти образные выражения, они помогают нам лучше понять отношение Бога к ситуации. Вот когда говорится, что Бог воссел на троне, это означает, что Он успокоился от дел своих, то есть Он добился своего результата. Когда в Писании сказано, что справа и слева от Господа предстоят ангелы, у Бога нету правой руки и левой руки. Это свидетельство о том, что справа от Господа условно добрые ангелы, которые ходатайствуют за нас, защищают нас, наши небесные адвокаты. А слева от Господа бесы. Это бесовские прокуроры, которые обвиняют нас. А Господь сам выносит решение относительно нашей судьбы. И мы читаем далее 5 стих. «И голос от престола шел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Андрей Кесарийский говорит, «Я думаю, что умершие младенцы, малые по возрасту и не достигшие совершенства, воскреснут великими и будут прославлять Творца нашего Бога». Конец цитаты. То есть малые и великие, по мнению Андрея Кесарийского, это об одних и тех же сказано. То есть они были малые в этой земной жизни, как младенцы, а там они станут великими. Вот икона Уара. Я вам уже говорил, Уар, когда погиб, ему было где-то 3 года, 3-4 года. А матери он явился в таком виде, юноша уже, возмужавший, и она удивилась, а он ей сказал, я в воинстве Господнем, то есть он стал как бы ангелом. Участь детей, умерших, за гробом она будет блаженной. Из святых отцов только один святой отец говорил, что некрещенные младенцы будут мучиться. Это Августин Блаженный. А другие святые отцы этого не говорили. А более того, те, которые говорили о младенцах умерших, они говорили, у них все будет хорошо. Они ничего плохого не сделали. Сам Господь, когда его спрашивали, кто может войти в Царствие Небесное, он брал ребенка, ставил среди апостолов и говорил, вот если не будете, как это дитя, не умолитесь, как он, не войдете в Царствие Небесное. И вот эта песня, голос, исходящий от престола, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие», это призыв к тому, чтобы, несмотря на то, какое положение мы занимаем в христианской общине, малое или великое, мы понимали бы, что мы все равны в прославлении Бога. В вопросе религиозном нету малых и великих. В церкви даже все наоборот. Больший должен быть меньшим. Господствующий должен быть всем слугою. Тут совсем другая логика. И когда мы в церкви видим, что господствует как бы иногда логика мира, кто-то начинает превозноситься один над другим, это уже не христианство, это что-то другое. Иисус Христос явил пример подлинной высоты духовной жизни, когда на Тайной Вечере припоясался полотенцем, влил воду в умывальницу и омывал ноги своим ученикам. Вот это величайший пример того, как должен осознавать свое величие И в чем должен осознавать свое величие каждый христианин? Величие в уничижении. Величие в уничижении. Если хотите быть великим, великими, прославленными, это путь уничижения. А надо стремиться к славе? Надо. В Писании сказано: ищите Царствие Божие и славу Его. Оказывается, надо. Но это слава самоуничижения. Кто хочет быть больше, будь для всех слугою. Будь для всех рабом. Поэтому для вашего тела будет тяжело, а для души будет радостно. Смиряться, самоуничижать себя. И мы читаем далее, 6 стих. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Опять мы видим, что многочисленный голос, как бы голос одного. Как я уже сказал, это указывает на единодушие верующих людей. Соборность – это очень важное состояние для народа Божия. Мы должны стяжать соборность. Сейчас наша духовная жизнь не совсем соборна. Она больше напоминает некую духовную ярмарку. Вы слышите, что вот проходят православные ярмарки. Мы объявляем там по радио: Радонеж, православная ярмарка, все вперед, бегом, ура! Но на этих ярмарках царит полное безобразие. Туда привозят мощи для того, чтобы на этих мощах зарабатывать деньги. И вот стоят продавцы благодати мощей, человек прикладывается, бросает денежку. Другой человек подходит, прикладывается, бросает денежку. И вот такой идет конвейер. И ты не поймешь, то ли там торгуют, то ли там молятся, то ли там платят деньги, то ли почитают мощи. Это очень странно, когда на ярмарке вывозят мощи. Вы просто привыкли к этому. А для любого нормального христианина это дико. Представляете, на ярмарку вывезут скоро святые дары и будут продавать. Вот платите на восстановление монастыря и причащайтесь. Иконы выставляют чудотворные на ярмарках. Это ярмарки тщеславия. Христиане так себя не должны вести. Продавать можно что? Воск, свечи, мед. Иконы продавать можно, но не освященные. Освященные иконы уже не продают. Продавать можно крестики, опять же, неосвященные. То есть торговля может быть, но превращать почитание мощей, почитание святых икон в элемент торговли, в повод для обогащения, это неправильно. Как вот профессор Осипов говорил, в одном храме привезли мощи Георгия Победоносца в ковчеге. И там такая очередь выстроилась огромная. А в этом же храме висит икона с дореволюционных времен. Там частичка мощей Георгия Победоносца. К этой иконе никто не подходит, все выстроились к ковчегу. Такая толпа огромная. Стоят, мучают себя, своих детей. А возникает вопрос, а почему же они не подходят вот к иконе, которая все время в этом храме безвыездно находится? Или, может, они думают, чем больше мощей, тем больше в ней благодати. В Писании сказано, Бог не мерою дает духа. То есть мы не можем взвесить значимость благодати Духа Святаго. Это нелепо. Даже кощунственно предполагать, что есть какая-то мера благодати в большом объеме мощей и своя вера в маленьком объеме мощей. Когда мощи Андрея Первозванного привозили, там очередь ночью стояла. А вот в храме всех скорбящих радости на Большой Ордынке икона с мощами апостола Андрея. Причем достоверно известно, как туда попали мощи. От отца Владимира Рожкова они были переданы отцу Борису Кузнякову, покойному настоятелю Ордынского храма. А отец Владимир Рожков получил их в 60-х годах от римского папы Павла VI, потому что наши имели там делегацию на Втором Ватиканском соборе. А в Ватикан эти мощи попали из Константинополя во время Второго крестового похода. То есть всем четко известно, как эти мощи вот оказались в том-то и в том-то месте. Но в одном случае, значит, их много, в другом мало. Может быть, скоро очень богатые люди будут просить, чтобы их причащали большой ложкой. Вы люди попроще, вас будут маленькой причащать ложкой, а их большой. Вот это действительно ярмарка тщеславия. Ярмарка тщеславия. Католики в свое время очень увлекались такими ярмарками. И у них, когда на праздник всех святых в Виттенберге, в Германии, выносили мощи, то мощей было столько много, там кости, позвоночники, что вся Германия стекалась. Там предлагали людям приложиться к неопалимой купине, к перу архангела Гавриила, которое выпало из его правого крыла во время Благовещения Девы Марии. Поклониться частичке яслей Господних, поклониться саже из печи, в которой в Вавилоне три отрока ходили в огне, поклониться мощам и слезам вифлеемских младенцев. Причем, что интересно, в свое время некоторые верующие решили сосчитать, сколько правых рук Иоанна Крестителя в Западной Европе. Они насчитали более 150 правых рук Иоанна Крестителя. Та самая рука, которая касалась верху головы Сына Божия. Более 150 рук. Что это был, многорукий человек, что ли? Конечно, нет. То есть во всем надо знать меру. Потому что когда мы превращаем святыни в товар, то могут быть махинации и подделки. Благодать будет действовать все равно через все эти мощи. Как настоящие, так и в кавычках. Потому что есть такой закон духовной жизни. По вере вашей, да будет вам. Но все равно мы не должны превращать нашу духовную жизнь в некую ярмарку тщеславия. Вот в субботу я был, в пятницу точнее, я был на конференции в Серебряных прудах. И там выступал профессор Осипов Алексей Ильич. И он рассказывал, как в Испании один католический священник ушел в ислам. И его спросили, а зачем же ты ушел к мусульманам? А он говорит, а я видел, как папу римского хоронили. Там такие хороводы водили вокруг него. Все правители собрались, и прям такие хоры огромные пели. И потом, он говорит, я по телевизору увидел, как хоронили короля Саудовской Аравии. Фатха. Его завернули в простынь, бегом отнесли на кладбище и закопали, на общем кладбище. Без всяких там речей торжественных, без хороводов с кадилами. Просто так смиренно, белую материю завернули, бегом отнесли, закопали и вернулись домой. Есть обаяние простоты древнего христианства. И вот если мы хотим быть настоящими христианами, мы всегда должны ориентироваться на древних христиан. Вот их, скажем так, узнаваемая отличительная черта – это единодушие, которого нам не достает. У нас больше не становится слугой для меньших, а он как князь господствует среди народа Божия. У католиков один римский папа, а у нас каждый настоятель, каждый епископ, каждый благочинный становится таким микропапой. И не подойдешь к нему. Там к папе римскому говорят, каждый может подойти и сфотографироваться с ним, если на прием. А у нас ситуация очень сложная. Разбивая одних идолов, мы не замечаем других идолов. А это серьезная проблема. Итак, мы видим, что народ Божий после сокрушения всемирного Вавилона, он будет восклицать перед Богом, как мы прочитали. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Андрей Кисарийский поясняет. Голос народа и вот многих и громов означает звучность песнопений ангельских и всех небесных сил бесчисленных, как их некогда разумели под водами. Я же превыше небес, сказано в Псаломе 148, 4 стих. Андрей Кисарийский далее пишет. С ними же поет славу Богу весь собор праведных. Господь Иисус Христос через свое человеколюбие воцарился над всеми, которыми раньше обладал как Творец. Он будет царствовать со властью, как царь и судья. Конец цитаты. Итак, мы видим единодушие хора ангельского и хора человеческого. Мы видим, что Господь Иисус Христос воцарился не через свой статус Сына Божия, а через свое человеколюбие, как пишет Андрей Кисарийский, святой Андрей. Вы видите, как Христос устанавливает свою власть? Не с позиции диктата силы, высоты своего духовного положения, а через человеколюбие. Вот если кто из вас слушал вчерашнюю передачу на радио «Радонеж», мы обсуждали очень актуальный вопрос. Есть люди, которые борются с сектами, но они борются полицейскими методами. Они говорят, надо арестовывать, хватать, судить и так далее. Безумцы. Никакому христианству они не имеют отношения. Христос воцаряется в день суда после сокрушения Вавилона через человеколюбие. Если мы хотим помочь заблудшим людям, мы должны возлюбить их, возненавидев ересь. Я вот полемизирую со сторонниками тоталитарной теории, с некоторыми православными, но я никогда не называю их по именам и не буду называть. Почему? Потому что я полемизирую с заблуждением, а не с людьми. Мне говорят, назовите имена там ваших противников. А зачем? Надо полемизировать с заблуждением, а не с человеком, который сегодня может разделять это заблуждение, а завтра он придет в себя и будет нормальным человеком. Так и вы, братья и сестры, вы должны ненавидеть ереси, но любить еретиков. Они имеют раздражение против всех и всего. Это будет не христианский дух. Это будет какой-то совсем другой дух. Как Господь апостолам сказал, сынам Громовым, когда самаряне не приняли Господа в свое вселение, апостолы говорят, Господи, мы сейчас огонь сведем с неба, все они погибнут. Господь говорит, да вы не знаете, какого вы духа. Мы должны знать, какого мы духа. Если мы христиане, то дух Христов, дух человеколюбивый должен быть в нас. А если не христиане, ну что ж тогда поделать. И мы читаем с вами 7 стих. возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Владыка Верки поясняет: предмет ликования составляет то, что наступает время празднования брака Агнца. Под браком или брачным пиршеством разумеется вообще состояние духовного веселья Церкви. Под женихом Церкви разумеется Агнец Господь Иисус Христос, глава таинственного своего тела. Под невестой и женою Агнца разумеется Церковь. Самый брак означает тесное соединение Господа Иисуса Христа с Его Церковью. Итак, великая радость началась на небе. Вавилон всемирно уничтожен, народ Божий приходит к власти и устанавливается мессианское царство, единение Церкви со своим небесным женихом Иисусом Христом. Это особое состояние, вот когда верующие осознают свою причастность к мессианскому брачному пиру. Церковь, когда она осознает, что она невеста Христова, во всей совокупности всех верующих чад Божьих, если церковь это осознает, то слава Богу. Вот у католиков были такие перегибы серьезные. Там люди не осознавали как бы соборное состояние церкви как невесты, отдельно взятые католики персонально, слышите, персонально считали себя невестами. Был такой у них святой Иоанн Креста, его так звали, Иоанн Креста. Так вот он считал себя персональной невестой Иисуса Христа. И он кричал: «Отдаюся, Господи, отдаюся!» Прямо в храме сидел, кричал. Была у них одна такая их святая, Тереза, по-моему, так кричала: «Я слышу, мне с небес Христос так свистнул громко! Я на его свист отвечаю, бегу к нему! Жених мой свистит мне прямо с облаков, зовет к себе!» Это вот профессор Осипов приводил такие примеры интересные. И он говорил: действительно, вот потому как понимаются святые и святость в разных верах, можно понять, что там происходит в этих верах. Представляете, если вам кто-то с облака свистнет, я думаю, вы сразу догадаетесь, что бес какой-то там свистит с облаков, там подмигивает. Мне один православный даже говорил, я, говорит, подхожу в храме к иконе архистратига Божия Михаила, а он мне как моргнет и говорит: «Коля, держись, крепись, атаманом будешь». Он говорит: «Я отошел, так смутился я очень сильно. Думаю, такое внимание ко мне, такое внимание». Поэтому, братья и сестры, мы должны в себе культивировать некую индивидуальность духовной жизни. Индивидуализм духовной жизни совершенно недопустим. Вот единодушие этих святых, которые поют, и даже трудно понять, то ли там ангелы солируют, то ли там святые солируют, они все поют как один голос, как один голос. Соборность – это как раз и есть такое состояние, когда персоналия не имеет значения. Не в том смысле, что она обесценилась. Святые отцы говорят, что каждая личность имеет значение для Бога, и ради тебя одного грешник сошел бы. Ради тебя одного, грешник, Христос сошел бы на землю и умер бы на кресте. Но при всем при этом сам человек верующий должен осознавать себя частью народа Божия. В единстве любви Евангелия. Иначе мы впадем в какой-то индивидуализм, который непонятно куда нас приведет. «И жена его приготовила себя». 8 стих. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Вы видите, брачный пир в разгаре. Причем он описывается здесь как еврейская свадьба. Иоанн Богослов, он был евреем. И вот эти образы, которые были даны, они очень напоминают то, как вот по еврейским законам, в Ветхозаветной церкви невесту выдавали замуж. Надо заметить, что древние иудеи очень серьезно относились к невестам. Однажды был случай, когда одна невеста сопровождалась пляшущими родственниками, друзьями к жениху. И царь евреев Иезекииль увидел, что ведут невесту. И он снял с себя корону и поклонился ей до земли. Его спросили, а почему ты из Яху так поклоняешься этой невесте, она из простой семьи? И он сказал, я каждый день ношу на себе корону, а она только один раз в жизни. То есть, как у нас отвенчают молодых, над ними держат венцы, и в Древнем Израиле тоже одевали на жениха, на невесту, корону. И вот царь из Яху, из Эки, он поклонился и такие мудрые слова сказал. Я каждый день ношу корону, она один раз в жизни одевает. Почтить невесту – это очень важно. Если она сохранила детство, если она в чистоте, в белизне, идет к жениху, надо радоваться, что такое происходит. Но самое великое чудо мессианского брачного пира – это соединение церкви со Христом, которое будет уже неразлучное соединение. Оно будет не слиянно, не раздельно, неизменно, как истинное человечество Иисуса Христа по отношению к Его истинному Божеству. Вот в этом халкидонском соединении истинного человечества Иисуса Христа с истинным Божеством раскрывается и тайна взаимоотношений Христа, скажем так, Бога с Церковью. То есть наши отношения, в конце концов, будут с Богом нераздельны, неразлучные, неизменные, но и неслиянные. То есть будет все равно вот эта субординация оставаться. Мы всегда будем помнить, что мы тварь, а он творец. Эту дистанцию никогда нельзя забывать. По благодати верующие будут как боги, но по благодати, не по сути. Это разные вещи. И вот мы видим, как облеченная весон чистый, светлый, невеста идет. Андрей Кисарийский пишет, весон указывает на светлость добродетелей, в которую одета церковь, на тонкость видения и высоту размышления и созерцания божественных оправданий. Конец цитаты. Вот здесь Андрей Кисарийский подсказывает нам, что такое весон же есть праведность святых. Праведность святых не есть достояние их индивидуальной деятельности. По истолкованию Андрея Кисарийского, это следствие того оправдания, которое совершается кровью Иисуса Христа. А я вам напомню, что юридическое понятие самого термина «оправдание» означает оправдан, то есть никогда не был виновен. Вот что нам принес Христос. То есть Он так всецело своей кровью омыл нашу душу, смыл с нас скверну греха, что мы в глазах Бога оказываемся людьми, которые невиновны, оправданы, то есть никогда не были виновны. Но мы знаем о себе, что мы были виновны. Но Господь так всецело нас изменил, что мы вот оборачиваемся назад на свою прошлую греховную жизнь, и мы понимаем, что совсем какой-то другой человек был. Нам некоторые напоминают о нашей прежней жизни, говорят, да ты вспомни, что ты чудил-то. А нам как-то так и немножко, может, неудобно, но мы так в то же время удивляемся. Да это какой-то другой, по-моему, был человек-то. Мы не узнаем в себе вот прежнего состояния, потому что те удивительные перемены, которые от Бога, они настолько радикальны, что в Библии они сравниваются с новым рождением. Новое рождение. А новое рождение – это новое существо. Всецелое обновление происходит в человеке. И некоторые люди даже не обижаются, когда им напоминают их прежние грехи, Они так думают, ну это уже ко мне, по-моему, не имеет отношения, что такое было. Это на какой-то другой планете все это происходило. И вы правы, это ощущение, оно вас не подводит на самом деле. Это правильное ощущение. Это осознание того, что Христос совершил над каждым из нас. Как в Писании сказано, забывая заднее, простирайтесь вперед. Забывая заднее, сказано в Писании, простирайтесь вперед. То есть надо забывать. Также в Писании сказано, взявший за плуг, не оборачивается назад. Ну пошел ты, взявший за плуг, все, иди, не надо головы крутить. Что там было, там, в прошлом. Надо жить новой жизнью. Господь говорил, довольно для каждого дня своей заботы. И мы читаем 9 стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Как бы нам оказаться в числе этих блаженных? Это же очень хорошо, когда мы по почте получаем приглашение на свадьбу. Там пишут, в таком-то ресторане, после посещения такого-то храма будет трапеза в честь венчания. Но в действительности мы все, посещающие храм, блаженны, потому что церковь постоянно призывает нас на брачный пир. Даже вот эта проповедь, это призыв, чтобы вы все откликнулись на призыв небес и пришли на радостный брачный пир. И даже не в качестве гостя, а именно в качестве невесты, в таком коллективном, соборном понимании этого слова, когда мы начинаем ожидать того времени, когда реальным главой церкви будет Христос. Для святых Он уже сейчас глава церкви. Для нас ситуация сложнее, для простых людей. У нас есть внешние авторитеты, всякие идолы, кумиры, истуканы. Мы не можем избавиться от многих культов личностей. А вот там все во всем будет Христос. Там даже солнце не будет сказано. Точнее, оно будет на небе. В Писании сказано, что солнце будет светить 7 раз ярче, а луна будет светить, как солнце. Но там такой будет яркий свет присутствия Христа, что мы не будем замечать вот это солнце, которое будет светить 7 раз ярче. Потому что Христос будет источником света, сам Христос, Божественный Логос. И это будет неразлучно, неизменно, неслиянно. И мы читаем далее. «Я пал к ногам Его». То есть Иоанн Богослов падает к ногам ангела. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Иоанн Богослов, услышав о том, что блаженный, званный на брак, так обрадовался, его же как бы ангел приглашает, что он прям совершил поклонение этому ангелу чуть ли не как Богу. И ангел решительно против. Ангелы не принимают человеческого поклонения самим себе, которое как бы их ставит на какой-то божественный уровень. Ангелы всегда служебные духи, посылаемые нам в помощь от Бога в деле нашего спасения. Подлинное поклонение, оно может принадлежать только Богу. Ангелы не являются ходатаями за нас пред Отцом Небесным. Они пред Иисусом Христом являются ходатаями за нас. Пред Отцом Небесным только Сын ходатайствует за нас. А перед Сыном ходатайствует Божья Матерь, Иоанн Креститель, другие святые, ангелы, а вот пред самим Отцом Небесным только Сын Божий. Поэтому и сказано, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Почему сказано человек Христос Иисус? потому что своим истинным человечеством, вот этим распятым телом, которое было вознесено на небеса, он будет вечно ходатайствовать за каждого из нас. Поэтому мы не должны почитать ни святых, ни ангелов, ни Божью Матерь так же, как Бога. Почитание Бога – это особое поклонение, особый тип поклонения. Такой тип поклонения никому не может более воздаваться. А вот всех остальных, кроме Бога, мы почитаем, как святые отцы говорят, почитательным поклонением. Это высочайшее уважение, но с осознанием того, что источником нашего поклонения является только Бог. И вот эти принципы единобожия, христианского монотеизма, их нельзя забывать, иначе мы впадем в идолопоклонство. Вот будет в ноябре праздник архистратига Михаила, собор архистратига Михаила. Этот праздник был установлен в связи с тем, что была ересь ангеликов, такие были еретики, ангелики, сектанты. И они говорили, что мир сотворили ангелы, что молиться надо ангелам. И они говорили, мы должны почитать Бога в его ангелах. И они вот совершали службу только для ангелов. И не молились ни Христу, никому больше. И церковь осудила этих еретиков явных. И было сказано, что ходатайство перед отцом принадлежит только сыну. Был Ладыкийский собор по поводу этих ересей, поместный Ладыкийский собор. И было сказано, что ангелы – это служебные духи. Причем у Макария Египетского, у Антония Великого можете найти такие слова. Эти святые говорили, человек по своему значению выше ангела. Это в первом томе «Добротолюбие» можете прочитать, в самом начале. Человек по своему значению выше архангел, выше ангел, потому что о них, об ангелах, не сказано, что они созданы по образу Божьему. Только о человеке сказано, что он создан по образу и подобию Божьему. И потом святые отцы точно говорят, что ангелы не причащаются телу и крови Иисуса Христа. Только человек может причащаться телу и крови Иисуса Христа. Входить вот в такое всецелое соединение с Богом. А ангелы – это великие помощники нам, от Бога посылаемые. Они настолько стремительные, ангелы. Господь им что-то говорит, и движением мысли они пересекают весь духовный космос. И оказывается там, где должны быть по поручению Бога. И вот вы видите, что ангел, который сопровождает Иоанна Богослова, он призывает его на брачный пир, Иоанн Богослов совершает ему поклонение, как Богу. И ангел останавливает его. «Смотри, не делай сего! Я сослужитель тебе и братьям твоим, то есть всем остальным христианам, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись!» Владыка Верки поясняет, ангел, которому хотел поклониться святой Иоанн, запретил ему делать это. Смысл слов ангела такой, «Не кланяйся мне, ибо я всего лишь твой сослужитель, тот же Дух Святой, который говорит и действует через апостолов, в частности, через святаго Иоанна, проповедующего свидетельство об Иисусе, говорит и через ангелов, как через таких же посланников Божиих». Конец цитаты. Ну, кто-то из вас может подумать, но это, может быть, апостолы были вот на такой высоте духовной жизни, что вот ангелы как бы наравне с ними были. Апостолы никогда о себе так много не думали. Апостолы были это очень скромные, смиренные люди. Это были рыбаки, плотники, пастухи, очень простые люди. Там был один бывший скинхед. Знаете такое слово? Скинхед. Это такие бритоголовые бегают по Москве. Нападают на иностранцев. Вот среди апостолов был один скинхед. Да. Его звали Симон Зелот. Кто такие зелоты? Это вот древние скинхеды. Они нападали на иностранцев, били их, колотили, отлавливали их. Но этот скинхед раскаялся. Понял, что надо любить всех людей. Но чтобы другим скинхедам дать такой пример, за ним сохраняется это название. Симон Зелот. Зелот. Там был один человек, который работал в обмене валюты. Валютчики. Так их называют люди, да, валютчики. Это апостол-евангелист Матфей. Он и называется иногда мытарь Матфей. Мытарь Матфей. Кстати, он сам себя в Евангелии своем называет мытарь Матфей. Другие апостолы так себе не позволяют. Они из уважения его называют Левий Матфей. Оказывается, Матфей – это такая простонародная кличка. А если торжественно называть этого человека, надо называть Левий. А он очень скромно все говорит. Мытарь Матфей. Ну, в общем, валютчик Матфей. Скинхед Симон. Рыбак Петр. Вы рыбаков-то видели вообще-то? Это очень простые люди, очень простые такие, у них очень грубые такие руки натруженные. Апостолы никогда не отделяли себя от других христиан. Они воспринимали себя частью всей общины, были единодушны с народом Божьим. Потому что их жизненный девиз был такой: кто хочет быть большим, будь для всех слугою. И они помнили, что сделал для них на Тайной Вечере Иисус Христос, Он омыл их ноги и сказал им: если я, Господь, омыл вам ноги, то и вы поступайте так же. Это не значит, что там надо стазом бегать за ближним и требовать, чтобы он разулся, там снял ботинки. То есть надо проявлять дух смирения перед любым человеком. Если вы даже кого-то обличаете за какие-то заблуждения, грехи, ереси, не отождествляйте человека вот с этими беззакониями. Воспринимайте их отдельно. Боритесь с этими заблуждениями, с этими грехами, недостатками, а человека любите, как творение Божие. И мы читаем 11 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Андрей Кисарийский пишет: «Отверстие неба означает пришествие Христово, последующее с неба, подобно тому, как у земных царей поднятие занавесов предшествует приговору и осуждению виновных». Конец цитаты. Итак, отверстие неба – это небеса, которые раскрываются, и Сын Божий входит в реальность нашего мира. Сейчас мы видим реальность духовного мира, как апостол Павел пишет, как бы сквозь тусклое стекло гадательное. То есть многое, что вот мы думаем о том мире, оно все совсем иначе будет. А вот когда мы умрем, мы познаем тот мир так, как мы познаны. А мы для Бога абсолютно прозрачны, Он нас видит, каким мы есть. И вот когда мы умрем, мы будем видеть другой мир реально. Более реально, чем сейчас. А пришествие Христа – это соединение мира духовного с миром материальным. Неслиянное соединение. Когда всем будет очевидна власть Христа, Его ангелов, Его святых, апостолы даже будут судить ангелов, которые не сохранили своего достоинства. Белый конь и сидящий на нем называется верной истиной. Андрей Кисарийский поясняет. Конь белый указывает на светлость святых, восседая на которых он будет судить народы. То есть Господь как бы вот на коне белом, восседая, входит в этот мир. Он в окружении святых, как улья пчел, как видение Серафиму Саровскому, он явится в этот мир. Так много будет святых, что будет казаться, что это улей пчел такой, золотистые пчелы, да? У них брюшки у пчел такие золотистые. И вот святые все будут входить в Сыном Божьим в реальность нашего мира, и будет так много, и будет казаться, что тут вот Господь, Господа видно посередине, а там мы будем смотреть, ой, сколько много-то, много-то сколько. Это будет очень удивительно. И вот давайте еще прочитаем это истолкование. «Конь белый указывает на светлость святых, восседая на которых он будет судить народы, испуская огненный пламень из своих огненно-пламенных очей, то есть всевидящую силою своею просвещающий, а не опаляющий праведников и пожирающий грешников». Конец цитаты. То есть взор очей Сына Божия будет как пламень, но видите, как один и тот же пламень будет для одних просвещающий, радующий их светом евангельской любви, а для других опаляющий. Для других вот этот пламень не будет даже источником света, он будет как адский пламень для них. То есть огонь-то один и тот же будет. Мы второй раз уже встречаем такое истолкование у Андрея Кисарийского. А восприятие людей будет разное. Для одних это пламя будет как адское, а для других радостное, как огненные языки в день Пятидесятницы над святыми апостолами. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим». Читаем мы далее. «Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Святой Андрей Кисарийский поясняет, «Он появляется как царь со множеством диадим на голове, что означает, что ему предоставлена вся власть на небе и на земле, и над всеми царствами мира. Много диадим указывают или на власть его над всем земным и небесным, как немного на небе чинов ангельских и на земле соборов, престолов, святых, или на победу его над грешниками и долготерпению своего домостроительства». Конец цитаты. «Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Андрей Кисарийский поясняет. «Неизвестность имени означает непостижимость существа его, ибо он имеет много имен по своему домостроительству нашего спасения. А именно...» И вот здесь Андрей перечисляет имена, которые можно относить к Сыну Божьему. «Благий», «Пастырь», «Свет», «Солнце», «Жизнь», «Правда», «Искупление», «Святыня». Далее он говорит, «как и отрицательные», то есть те, которые исключают что-либо плохое, «нетленный», то есть чуждый тлению, «бессмертный», чуждый смерти, «неизменный», чуждый изменению, «невидимый», конец от этого. Это будет царь царей, Господь господствующий. Вот тогда люди не будут задавать вопросы, кто Господь, потому что все будут знать Господа. И смотрите, мы читаем 13 стих, очень важный для нас, особенно его первая часть. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью». Вот многие христиане думают так. Иисус Христос, вот когда Он первый раз приходил, Он такой добрый был. Ой, Он и ноги омывал ученикам, Он всех прощал, Он всех исцелял. Но вот второй раз Он себя будет вести совсем иначе. Он будет такой суровый, Он будет такой ярости, Он так набросится на всех этих грешных. И получается, что как бы есть два Христа. Один Христос, вот, который из Назарета, значит, плотник, такой смиренный, добрый такой. А в день суда какой-то является прям антихрист. Нападает на всех, уничтожает всех. Вот это уродливое, неправильное представление о Христе, его надо изгнать из своего сердца, потому что оно богохульное. Святые отцы говорят, тот же самый Христос, который умер за нас, он же будет и судить нас. Смотрите, он является судить мир в одежде, которая обогрена его кровью. Это значит, что служение его жертвенной крови не прекратится даже в день судный. То есть даже там люди будут получать возможность добиться неких перемен от Бога. Это, конечно, тайна духовной жизни. Мы не знаем, как это будет происходить. Не знаем этого. Но мы должны проявлять доверие Господу. Он показал, ведь на земле не просто свой внутренний мир, он показал характер Бога Отца. А характер Бога Отца он абсолютно не изменяет. Бог безначален, Бог Отец. Как он говорил Филиппу, видевший меня, видел Отца. Поэтому у нас нет оснований считать, что вот там мы увидим другого Христа. Лютого, ярого, непрощающего, мстящего. Да мы не можем представить Иисуса мстительным. Потому что наш Господь, Он добрый. Он тот, который говорил, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих, любите врагов ваших. Что ж вы думаете, если он с нас это требовал, он сам не проявлял этих качеств? Разве он не молился за распинателей своих? Молился. И говорил, они сами не знают, что они делают. Разве он не проявлял любовь по отношению к людям заблудшим? Проявлял. Ну какого грешника Господь осудил? Какую блудницу или блудник он прогнал от себя или обругал? Никакого. Какого убийцу он отогнал от себя? Никакого. Во всем Евангелии, во всех четырех Евангелиях, вы не найдете ни одного случая, чтобы Христос обличил грешника за какой-то его грех. Единственный грех, который он обличал, грех лицемерия. Вот все четыре Евангелия прочитаете, найдете только это. Он лицемеров обличал, книжников, фарисеев. То есть он разбирался с церковной иерархией, а не с простыми верующими. С архиереями и старцами еврейского народа он разбирался. Старцы там что-то какие-то были очень странные, старцы. Я думаю, что в последние времена таких будет очень много. Старцев появится разных там. С синкретическим таким сознанием старцы будут. Поэтому мы должны верить в неизменяемость Христа. Сказано, Христос всегда и во веки тот же. А о Боге сказано, что в нем нету даже тени перемен. Тени перемен. Поэтому мы должны проявлять упование на милосердие Божие. До последнего издыхания. В момент нашей смерти. Во время нашего хождения по мытарству. В преддверии суда. В момент воскресения нашего тела, потому что само вот это упование на милосердие Божие может для нас оказаться той праведностью, оправдывающей праведностью, некой одеждой весона чистого, во что будут облечены спасенные. То есть праведность Христова для нас – это одежда оправдания. Он исполнил весь закон от начала до конца, в том числе и за каждого из нас. Так как мы немощны в деле исполнения его заповедей. Далее сказано, имя ему Слово Божие. Андрей Кисарийский поясняет, почему не имеющий имени и никому не знаемый здесь называется Слово? Или чтобы указать на его сыновнею ипостась и бесстрастное рождение от Отца, подобно как наше слово происходит от нашего ума, или на то, что он в себе заключает разумное оправдание всего существующего, или же потому, что он есть провозвестник силы и премудрости Отца. Конец цитаты. Иисус Христос – это именно Логос. Теологос, Божье Слово, или Слово Божье. Вот мы должны понять, что если мы Христа считаем Словом, Логосом, а сказано, в начале было Слово, Евангелие от Иоанна так начинается, в начале было Слово, то мы должны понять, что этим Словом были сотворены небо и земля. Бог творил своим Словом этот мир. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. А его слово – это Логос. Поэтому о Христе и сказано, что им и через него небо и земля сотворены. Далее, 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченных весон белый и чистый». Мы уже с вами определились, что воинство небесное – это ангелы, белые кони, по истолкованию отцов, это святые. Кони, облеченные в весон белый и чистый, это те, которые приняли оправдание Христово. То есть оправдываются не своими делами, но верой в Иисуса Христа. «Из уст же его исходит острый меч». Андрей Кисаевский поясняет. «Этот меч Христов в данном случае не столько как учитель, а больше как царь, совершающего свои суды, как оружие для наказания нечестивых. Меч означает наказание, которое постигает нечестивых грешников по праведному суду, повелением из уст Божьих». Конец цитаты. Как такую трактовку сообразовать с тем, что мы только что говорили, о том, что Христос не изменяет? По сути дела, грешники получат то, что они хотят. Я вот разговаривал со многими грешниками, с очень многими грешниками. И когда я спрашивал этих неверующих, грешных людей, ну вот вы там не верите в ад, в рай, ну где бы вы хотели оказаться в будущем, вот скажите. Они так думают и говорят, ну в аду, конечно, там все свои соберутся, там такая тусовка у нас будет, там, а что в раю, там никого не знаешь, там что-то не так сделаешь, там попадет. Лучше со своими там будем сидеть, там как-нибудь уж, что-нибудь придумаем там. Вот так и говорят, почему я вот удивляюсь, вот, очень многие так говорят. Вот, разговариваешь с неверующими, казалось бы, им все равно, они так за этот ад цепляются. А что там, один говорит, что я там буду по этим облакам ходить, с арфой играть? Да ну скучно, у нас там рок тяжелый будет в аду. То есть в действительности вот даже то, что Господь попускает ад для нечестивых, это тоже проявление его любви. Но они хотят в ад, ну ладно, хотите, ну идите, что делать с вами. Как вот часто я вам напоминаю слова известного английского философа христианского, писателя Льюиса, ад – это дверь, которая запирается изнутри. Не снаружи, а изнутри. То есть люди сами себя как бы вот запирают в этом аду своими вот этими мировоззренческими позициями, своим поведением. Это как бы их выбор. Ну, Господь уважает их выбор. Ну, если хотите, в аду, там, в ад не будьте. Если Господь дал человеку возможность даже не верить в Бога или верить в Него, то тем более в будущности человек сам, в общем-то, он уже сейчас определяется, где он будет находиться. Далее сказано, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Далее 16 стих. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующий». 17 стих. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию!» Вот здесь говорится о том, что птицы будут собираться на вечерю Божию. Но вначале мы прочитали, что это вечеря, это будет поражающие народы, то есть какие-то болезни начнутся, будут какие-то язвы. Некоторые из вас, наверное, обратили внимание на то, что вот в Евросоюзе они придумали такую эмблему. Птички косяком летят. Каждая птичка символизирует нового члена Евросоюза. И вот недавно показали, сидят эти вожди Объединенной Европы, а у них сзади, значит, этот герб, птички летят, и они в ужасе говорят об этих птичках, которые прилетают уже в Швеции, птичий грипп, уже в Румынии птичий грипп, уже в Тульской области птичий грипп, везде птичий грипп, и все ждут, что с дня на день произойдет вот эта мутация, и по даже таким поверхностным каким-то просчетам несколько миллионов и миллионов людей должны погибнуть в Европе. Некоторые говорят, что до 20 миллионов, до 40 миллионов может погибнуть людей, потому что этот грипп постоянно мутирует, как в начале вот 20 века испанская вот эта свинка была, погибло очень много людей. И сейчас тоже может произойти нечто подобное. А там показывают, у них даже вот эти блокноты, в которые они записывают, там на обложке тоже эти птички летят. Там. Ну, люди так берут, с потолка придумывают разные символы, а потом сами не знают, что с этим делать. Господь будет все использовать в своих целях, суды Божии будут совершаться даже через таких немощных тварей, как птички. И мы читаем далее, вот для чего эти птицы собираются на вечерю. Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников. Трупы коней и сидящих на них. Трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. То есть эпидемии будут страшны. Трупы будут везде лежать. И вот все это будет уничтожаться. Весь этот мир будет приходить к своему окончательному завершению. 19 стих. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Здесь как бы опять вот возвращаемся мы к тому времени, когда вот эта последняя битва готовилась. Для пророческих книг не существует исторической строгой хронологии. События будущего иногда сменяются событием прошедшим. События прошедшие сменяются событием будущим и так далее. Это особенность пророческих текстов. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющиеся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серой, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами». Вот мы знаем, что некоторые люди, они живьем были взяты на небо. А здесь говорится, что некоторые люди живьем будут брошены в озеро огненное. То есть у них не будет смерти, они не умрут. Прям живьем их отправят преисподнюю, и они в теле, которое будет, конечно, изменяться, приобретать свойства нетленного тела, войдут в вечную муку. А в вечной муке, поверьте мне, свойства вечного тела никому не нужны. Люди так захотят умереть, так захотят прекратить эти муки, но вечное тело, которое будет сообщено каждому воскресшему, каждому изменяемому, в день пришествия Христова оно обеспечивает именно вечное существование. Для них это будет вечное блаженное существование, а для других – вечное мучение в гиенском пламени. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели 19 главу книги Откровения Иоанна Богослова. В начале этой главы говорится о том торжестве, которое возник на небесах по поводу того, что сокрушен Вавилон Всемирный, как ликовали святые на земле, на небе, ангелы, люди. Потом мы читали о том, что единство Христа с Церковью будет как брачное единство жениха с невестой. Потом мы читали о птицах, которые налетят, и будет много трупов по всему миру. Потом мы с вами читали о том, что некоторые живыми будут брошены в гиену. Они даже не умрут. Как некоторых праведных Господь живьем брал на небеса, будут такие нечестивые, что живьем сойдут в преисподнюю. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем с вами читать 20 главу. Начиная с этого вторника по радио «Радонеж», в 10 часов вечера начинается наш цикл заново. Вот кто не слышал первые лекции, вы можете дома по вторникам слушать их. Вот вы сможете там записывать для себя, как вам удобно. Но вот начиная со вторника, насколько мне вот объяснили, с 10 вечера где-то до 10:30 с первой лекции будет идти, как говорят, повторение мать учения – Поэтому неплохо будет, если вы будете слушать и повторение для лучшего уяснения материала по радио, дома, по месту жительства. Это очень удобно. И потом приходить сюда, и вы уже опережаете всех наших слушателей по стране, где-то лекции на 30.